Шагая по ночному рынку, призрак Сизифа улыбался. Когда он поднимался по ступеням дворца, стражники вздрогнули и покрепче сжали копья, а пламя факелов взметнулось ввысь. В тронном зале, укрытое тяжелым покрывалом, лежало его тело. Рядом с ним на коленях стояла Миропа. Ее прекрасные небесно-голубые глаза были заплаканы, а золотые волосы в беспорядке. Сизиф рассмеялся и коснулся ее плеча, но она ничего не почувствовала. Тогда он вошел в собственное тело и с улыбкой приподнялся на смертном ложе. «Мой повелитель!» — вскричала Миропа, а он крепко прижал ее к груди. Слезы мгновенно сменились радостным смехом. Слуги испуганно взирали на счастливую пару, умного царя и его храбрую молодую жену. Ведь пока смерть ждала Сизифа, супруги договорились, что Миропа ни при каких обстоятельствах не станет хоронить мужа.